Боже всеблагий, всемилостивый, всех охраняя своей милостью и человеколюбием, смиренно молю Тебя предстательством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти и всякой напасти мене грешного и веренных мне человек, и помози невредимых доставлять каждого по его потребе. Боже милостивый, избави меня от злага духа лихачества, нечистой силы пьянства, вызывающих несчастье и внезапную смерть без покаяния. Спаси меня, Господи, с чистой совестью дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое святое ныне и присно и во веки веков. Аминь.